Анри снова будет водить машины, управлять самолетами. Серо-голубой воздух таил много обещаний. Будущее простиралось до бесконечности. Внезапно стало тихо. Анри с удивлением увидел, что Поль садится за пианино. Она запела, как давно с ней этого не случалось. Анри попытался слушать ее беспристрастно. Никогда ему не удавалось в точности оценить достоинство этого голоса. Голос, безусловно, не был лишен выразительности. Казалось, за его бархатистостью можно порой различить отзвук бронзового колокола. И Анри в который раз задался вопросом, почему в самом деле она все бросила. Поначалу он усмотрел в ее жертве волнующее доказательство любви, но позже удивлялся, почему Поль уклоняется от любой возможности попытать счастье, и спрашивал себя, а не избрала ли она предлогом их любовь, чтобы не подвергаться испытанию. Раздались аплодисменты, он аплодировал вместе с другими. Голос все такой же красивый, прошептала Анна. «Я уверена, появись она снова на публике, ее ждет успех. А вы думаете...» «А не поздно ли?» — спросил Анри. «Отчего же? Если взять несколько уроков...» Анна в нерешительности взглянула на Анри. «Мне кажется, для нее это благо. Вам следовало бы вдохновить ее». «Возможно», — согласился он. Анри смотрел на Поль с улыбкой, внимавшую восторженным комплиментом Клоди де Бельзонс. «Разумеется, ее жизнь переменилась бы. Праздность не идет ей на пользу. А для меня...» «Это все упростило бы», — сказал он себе. «Почему бы и нет, в конце-то концов?» Этим вечером все казалось возможным. Поль прославится, карьера увлечет ее, он будет свободен, станет разъезжать повсюду, то тут, то там, ему будет встречаться любовь, радостная и недолгая, почему бы нет? Он с улыбкой подошел к Надин, которая, стоя у печки, с хмурым видом жевала жевательную резинку. «Отчего вы не танцуете?» Она пожала плечами. «С кем?» «Со мной, если хотите». Она была некрасивой, чересчур уж похожей на своего отца, и было как-то неловко видеть это угрюмое лицо над девичьим телом. Глаза голубые, как у Анны, но до того холодные, что казались одновременно и видавшими виды, и детскими. Меж тем под шерстяным платьем талия была более гибкой и груди более определенными, чем думал Анри. «Мы в первый раз танцуем вместе», — сказал он. «Да, вы хорошо танцуете», — добавила она. «Вас это удивляет? Пожалуй. Никто из этих сопляков не умеет танцевать. У них не было случая научиться». «Знаю», — сказала она. «У них ни для чего не было случая». Он улыбнулся ей. «Даже некрасивая молодая женщина всегда остается женщиной. Ему нравился строгий запах ее туалетной воды, свежего белья. Танцевала она плохо, да это и не важно. Ведь были вокруг... Эти молодые голоса и этот смех, зов джазовой трубы, вкус пунша, в глубине зеркал эти елки, расцвеченные язычками пламени, чистое темное небо за занавесками. Дюбрей как раз показывал фокус, резал на куски газету и одним движением руки собирал ее. Ламбер и Винсан сражались на дуэли пустыми бутылками. Анна и Лашом пели что-то из оперы, по земле и над землей кружили поезда, самолеты, корабли, и можно было сесть на них. «Вы неплохо танцуете», — любезно сказал Анри. «Я танцую, как корова, но мне плевать, не люблю танцевать», — она подозрительно взглянула на него. «Пижончики, джаз, погребки, где разит табаком и потом, вам это нравится?» «Иногда. А что нравится вам?» — спросил он. «Ничего». Она ответила с такой яростью в голосе, что он взглянул на нее с любопытством. Он задавался вопросом, что толкало ее в такое множество объятий. Разочарование или удовольствие? Быть может, волнение смягчало суровые черты ее лица? Как это выглядит? Голова Дюбрея на подушке. Подумать только. «Вы едете в Португалию. Вам здорово повезло», — с обидой сказала она. «Путешествовать скоро станет опять легко», — заметил он. «Скоро. Вы хотите сказать, через год, через два? Как вы изловчились?» «Службы французской пропаганды попросили меня прочитать лекции». «Ну, конечно», — прошептала она. «Меня-то никто не попросит читать лекции, и много их у вас будет? 5 или 6, и можно разгуливать целый месяц. Нужны же старым людям какие-то компенсации», — весело сказал он. «А молодым не полагаются?» — спросила Надина, тяжело вздохнула. «Если бы, по крайней мере, хоть что-то происходило, что именно?» Сколько времени длится эта так называемая революция? А ничего и с места не сдвинулось. В августе немного все-таки сдвинулось, заметил Анри. В августе уверяли, будто все переменится, а все остается, как было. Те, кто больше всех работает, ест меньше всех, и все вокруг продолжают считать, что так и надо. «Да никто здесь не считает, что так и надо», — возразил Анри. «Но всех это устраивает», — сердито продолжала Надин. «Довольна и того, что приходится тратить свое время на работу, а если при этом еще и не есть досыта, я предпочла бы стать гангстером». «Совершенно согласен, мы все с этим согласны», — сказал Анри. «Но подождите немного, не следует торопиться». «Вы думаете», — прервала его Надин, — «дома мне не объясняли на все лады, что надо подождать, но я не доверяю словам», — она пожала плечами. «По-настоящему никто ничего не пытается сделать. А вы», — с улыбкой спросил Анри, — «вы сами пытаетесь?» «Я?» «У меня не тот возраст», — сказала Надин, — «я не в счет». Анри откровенно рассмеялся. «Не отчаивайтесь. Нужный возраст придет и очень быстро». «Быстро?» «Чтобы прошел год, нужно 365 дней», — сказала Надин. Опустив голову, она с минуту молча что-то обдумывала, потом внезапно подняла глаза. «Возьмите меня с собой». «Куда?» — удивился Анри. «В Португалию», — он улыбнулся. «Мне кажется, это не очень возможно». «Достаточно, чтобы это было хоть чуточку возможно». Он не ответил, и она настойчиво спросила, «почему это невозможно?» «Ну, прежде всего, мне не дадут два командировочных предписания. Да будет вам!» «Вы со всеми знакомы. Скажите, что я ваша секретарша». Губы Надин смеялись, но горящие глаза были серьезны, и он серьезно ответил. «Если бы я взял кого-то, то, конечно, Поль. Она не любит путешествий, зато она будет рада сопровождать меня. Вот уже 10 лет она видит вас каждый день, и это еще не конец. Месяцем больше или меньше, какая ей разница?» Анри снова улыбнулся. «Я привезу вам апельсины». Лицо Надин стало суровым, и Анри увидел перед собой вселяющую робость маску Дюбрея. «Вы знаете, что мне уже не 8 лет?» «Знаю». «Нет, для вас я всегда буду скверной девчонкой, которая била ногами по камину». «Вовсе нет. И вот вам доказательство. Я же пригласил вас танцевать». «О, это семейный вечер, но вы ведь не пригласите меня пойти куда-нибудь с вами?» Он взглянул на нее с симпатией. Ей-то, по крайней мере, хотелось бы изменить обстановку. Ей много всего хотелось, всего другого, бедная девочка. «И то верно. У нее ни для чего не было случая. По Иль-де-Франс на велосипеде, вот примерно и все ее путешествия. Суровая юность. А потом тот парень умер. Она, похоже, быстро утешилась и все-таки, должно быть, хранит тягостное воспоминание. А вот и ошибаетесь, — сказал он, — я вас приглашаю. Правда?» Глаза Надин блестели. На нее было гораздо приятнее смотреть, когда ее лицо оживлялось. «В субботу вечером я не пойду в редакцию. Встретимся в 8 часов в красном баре. И что будем делать? Решайте сами. У меня никаких идей. К тому времени они появятся у меня. Пойдем выпьем по стаканчику. Я не пью, но охотно бы съела еще один бутерброд». Они подошли к столу. Там, как обычно, спорили Ленуар и Жюльен. Каждый упрекал другого в измене надеждам юности. «Когда-то...» Посчитав экстравагантность сюрреализма чересчур сдержанной, они совместно основали парагуманитарное движение. Ренуар стал преподавателем санскрита и писал герметические стихи. Жюльен был библиотекарем и перестал писать, возможно, потому что после скороспелых успехов опасался зрелой посредственности. «Как ты думаешь, — спросил Ленуар, — не следует ли принять меры против писателей-коллаборационистов?» «Сегодня вечером я ни о чем не думаю», — весело отвечал Анри. «Скверная тактика не давать им печататься», — заметил Жюльен. «Пока вы станете состязаться друг с другом в сочинении пасквилей, они спешить не будут и напишут хорошие стихи». Чья-то властная рука опустилась на плечо Анри. «Скрясин». Примечание. Скрясин, прототип Скрясина, не назван де Бувуар, однако у этого персонажа много общего с Артуром Кёслером. Годы жизни 1905-1918. 83-й, английским писателем и психологом венгерского происхождения. Писал также на немецком языке. Человеком с изломанной судьбой. В 1922-26 годах он учился в Венском университете и примыкал к леворадикальной интеллигенции. В 1931 году вступил в Компартию Германии. Много путешествовал по Европе, был корреспондентом ряда газет в Советском Союзе. После гражданской войны в Испании перешел на антикоммунистические позиции. Как и Кёстлер, Скрясин разоблачал сталинский режим и считал, что западные интеллектуалы, воспитанные на принципах уважения прав личности, не способны понять реального положения дел в Советском Союзе. Как и Кёстлер, Скрясин не любил молодежи. Конец примечания. «Посмотри, что я принес. Американское виски. Удалось привезти две бутылки. Первая парижская встреча Рождества. Прекрасный случай выпить». «Великолепно», — сказал Анри. Он наполнил бурбоном стакан и протянул Надин. «Я не пью», — с обиженным видом напомнила она и отошла. Анри поднес стакан к губам. Совсем забытый вкус. По правде говоря, раньше он предпочитал шотландское виски, но так как и его вкус тоже был забыт, никакой разницы не ощущалось. «Кто хочет настоящего виски?» Подошел Люк, волоча большие подагрические ноги. За ним наполнили свои стаканы Ламбер и Винсан. «Мне больше нравится хороший коньяк», — неуверенно сказал Ламбер и вопросительно взглянул на Скрясина. «Там, в Америке, они, правда, пьют виски по дюжине стаканов в день». «Они? Кто это они?» — не выдержал Скрясин. «В Америке 150 миллионов, и не все из них похожи на героев Хемингуэя». Его голос звучал неприятно. Скрясин не часто бывал любезен с теми, кто моложе него. Он решительно повернулся к Анри. «Я только что серьезно говорил с Дюбреем и крайне обеспокоен. Вид у него был озабоченный, обычный для него вид. Казалось, все, что происходит там, где он находится, и даже там, где его нет, касается его лично». У Анри не было ни малейшего желания разделять тревоги Скрясина. Он спросил едва слышно. «Чем же? Да взять хотя бы движение, которое он сейчас создает. Я полагал, что главная его цель в том, чтобы оторвать пролетариат от Компартии. А это, судя по всему, совсем не то, к чему стремится Дюбрей», — мрачно пояснил Скрясин. «Нет, совсем не то». Анри охватило уныние, и он подумал, «Вот какие разговоры меня ждут на протяжении всего дня, если я позволю Дюбрею втянуть меня». И он опять почувствовал, как его с ног до головы охватывает жгучее желание очутиться где-нибудь еще. Скрясин посмотрел ему прямо в глаза. «Ты с ним заодно?» «Только отчасти», — сказал Анри, — «в политике я не силен». «Ты наверняка не понял, что затевает Дюбрей», — продолжал Скрясин, устремив на Анри осуждающий взгляд. «Он собирает левые силы, так называемые независимые, но согласные на единство действий с коммунистами». «Да, я знаю», — подтвердил Анри, — «ну и что?» «А то, что он играет им на руку. Есть множество людей, которых коммунизм пугает и которых Дюбрей сблизит с коммунистами. Только не говори, что ты против единства действий», — сказал Анри. «Хорошо будет, если у левых начнется раскол. Левые в подчинении у коммунистов. Это мистификация», — заявил Скрясин. «Если вы решили идти с ними, вступайте в Компартию, так будет честнее. И речи быть не может. По множеству вопросов мы с ними не согласны», — возразил Анри. Скрясин пожал плечами. «В таком случае через 3 месяца сталинисты разоблачат вас как социал-предателей. Посмотрим», — сказал Анри. У него не было ни малейшего желания продолжать разговор, но Скрясин посмотрел на него в упор. «Мне сказали, что у Эспуар много читателей из рабочего класса. Это правда?» «Правда. Стало быть, у тебя в руках единственная некоммунистическая газета, которая находит отклик у пролетариата. Ты понимаешь свою ответственность?» «Понимаю. Если ты поставишь Эспуар на службу Дюбрею, то станешь сообщником в отвратительной махинации», — предупредил Скрясин. «Пускай Дюбрей твой друг», — добавил он, — «но надо противостоять ему». «Послушай, что касается газеты, то она никогда не будет ни у кого на службе. Ни у Дюбрея, ни у тебя», — запротестовал Анри. «В ближайшие дни Эспуар придется все-таки определить свою политическую программу», — настаивал Скрясин. «Нет, у меня никогда не будет заданной программы», — возразил Анри. «Я хочу говорить то, что думаю, и так, как думаю, не позволяя куда-либо вовлекать меня». «Чушь какая-то», — не соглашался Скрясин. И тут вдруг раздался невозмутимый голос Люка. «Мы не хотим политической программы, потому что стремимся сохранить единство сопротивления». Анри налил себе стакан бурбона. «Все это ерунда», — пробормотал он сквозь зубы. «У Люка с языка не сходят слова. Дух сопротивления, единство сопротивления. А Скрясин впадает в ярость. Стоит заговорить с ним об СССР. Не лучше ли каждому из них предаваться бреду по отдельности?» Анри осушил стакан. «Он не нуждается в советах, у него свои собственные идеи по поводу того, какой должна быть газета. Разумеется, из Пуар придется принимать политическое решение, но совершенно независимое. Если Анри сохранил газету, то вовсе не для того, чтобы сделать из нее листок, похожий на довоенные. В ту пору пресса заведомо надувала публику, а результат известен. Лишенные своего ежедневного оракула, люди были совершенно сбиты с толку. Сегодня все более или менее согласны в главном. Закончились полемические споры и партизанские кампании. Надо воспользоваться этим, чтобы сформировать читателя, вместо того, чтобы морочить ему голову. Не навязывать людям свои мнения, а научить их судить обо всем самостоятельно. Это было непросто. Читатели нередко требовали ответов. Нельзя было создавать впечатление незнания, сомнения, противоречивости. Но именно тут и следовало идти на риск, заслужить их доверие вместо того, чтобы красть его. И вот доказательство того, что метод оправдал себя. Эспуар покупали почти везде. Стоит ли упрекать коммунистов в сектантстве, если мы сами такие же точно догматики, подумал Анри и прервал Скрясина. Тебе не кажется, что можно перенести эту дискуссию на другой день? Согласен, назначим встречу, с готовностью произнес Скрясин. Он достал из кармана записную книжку. «Думаю, надо срочно сверить наши позиции. Подождем, пока я вернусь из поездки», — предложил Анри. «Ты куда-то едешь? Что за поездка? Для сбора информации нет развлекательной в такое время, вот именно», — сказал Анри. «Разве это не дезертирство?» — не отставал Скрясин. «Дезертирство?» — весело отозвался Анри. «Я не солдат», — он указал подбородком на Клоди де Бельзонс. «Тебе следовало бы пригласить на танец Клоди. Вон ту весьма обнаженную даму, всю увешанную драгоценностями. Это настоящая светская женщина, и она обожает тебя». «Светские женщины — один из моих пороков», — с усмешкой заметил Скрясин и тряхнул головой. «Признаться, я не понимаю тебя». Он пошел приглашать Клоди. Надин танцевала с Лашомоном, Дюбре и Поль кружились вокруг рождественской елки. Поль не любила Дюбрея, однако ему нередко удавалось рассмешить ее. «Ты здорово шокировал, Скрясина», — весело заметил Венсан. «Они шокированы тем, что я еду путешествовать», — подхватил Анри, — «и в первую очередь Дюбрей». «Да чего же странные люди», — вмешался Ламбер. «Ты сделал больше, чем они, разве не так? У тебя полное право устроить себе каникулы. С молодыми мне определенно легче поладить», — подумал Анри. Надин завидовала ему. Винсан и Ламбер понимали его. Они тоже при первой же возможности поспешили отправиться посмотреть, что происходит в других местах, и сразу же записались в военные корреспонденты. Он надолго задержался с ними, и они в сотый раз рассказывали друг другу о тех незабываемых днях, когда заняли помещение газеты, когда «Эспуар» продавали под носом у немцев, в то время как Анри писал передовую статью с револьвером в ящике стола. Этим вечером он находил особое очарование в старых историях, потому что слушал их из далекого далека. Он лежал на мягком песке, море было голубым, он беспечно предавался мыслям о минувших временах, о далеких друзьях и радовался тому, что теперь один и свободен. Он был счастлив. Анри очнулся в красной комнате в 4 часа утра. Многие уже ушли или собирались уходить, и он останется с Поль. Придется говорить с ней, ласкать ее. «Милочка, твой вечер — верх совершенства», — сказала Клоди, целуя Поль. «И у тебя дивный голос. Если хочешь, ты станешь одной из послевоенных львиц». «Я о таком и не мечтаю», — весело отвечала Поль. «Нет, такого рода амбиций у нее не было. Она знала, чего хочет». Вновь оказаться самой красивой женщиной в объятиях самого знаменитого в мире мужчины. И это будет нелегкой работой. Заставить ее изменить мечте. Последние гости ушли. Комната вдруг опустела, послышался шум на лестнице. Шаги нарушили уличную тишину, и Поль стала собирать забытые под креслами стаканы. «Клоди права», — сказал Анри. «Голос у тебя все такой же красивый. Я так давно тебя не слышал. Почему ты больше не поешь?» Лицо Поль просияло. «Тебе нравится мой голос? Хочешь, чтобы я пела иногда для тебя?» «Разумеется», — он улыбнулся. «А знаешь, что мне сказала Анна? Тебе следовало бы снова петь на публике». Поль посмотрела на него с возмущением. «Ах, нет, не говори мне об этом. Это давно решенное дело. Но почему?» — спросил Анри. «Ты же видела, как тебе аплодировали. Они все были взволнованы. Сейчас открывается множество кабаре, и людям нужны новые звезды». «Нет», — перебила его Поль, — «прошу тебя, не настаивай. Выставлять себя на показ на публике, для меня это было бы ужасно. Не настаивай», — повторила она умоляющим голосом. Анри в недоумении посмотрел на нее. «Ужасно?» — переспросил он растерянно. «Я не понимаю. Раньше это не было для тебя ужасно, а ты не постарела, знаешь, ты даже еще больше похорошела. Это было другое время в моей жизни», — ответила Поль. «Время, навсегда похороненное. Я буду петь для тебя и ни для кого другого», — добавила она с такой страстью, что Анри умолк. Но обещал себе, что постарается переубедить ее. После некоторого молчания она сказала: «Пошли наверх». «Пошли». Поль села на кровать, отстегнула серьги и сняла кольца. «Знаешь», — умиротворенно произнесла она, — «если вышло так, будто я осуждаю твое путешествие, прошу извинить меня». «Да перестань. Ты имеешь полное право не любить путешествия и говорить об этом вслух», — возразил Анри. Ему стало не по себе при мысли, что на протяжении всего вечера она мучилась угрызениями совести. «Я прекрасно понимаю, что тебе хочется уехать», — продолжала Поль. «И даже более того, понимаю, что ты хочешь уехать без меня, не потому что хочу». Поль жестом остановила его. «Тебе не обязательно быть вежливым». Положив ладони на колени, с остановившимся взглядом и неестественно прямой спиной, она была похожа на бесстрастную прорицательницу. «Я никогда не собиралась делать тюрьму из нашей любви. Ты не был бы самим собой, если бы не стремился к новым горизонтам, не искал новой пищи для ума». Наклонившись вперед, она остановила на нем неподвижный взгляд. «Мне достаточно быть необходимой тебе». Анри ничего не ответил. Он не хотел ни огорчать ее, ни поощрять. «Если бы я мог хотя бы сердиться на нее», — думал он. «Но нет, ни единого упрека». Поль с улыбкой встала. Лицо ее вновь стало человечным. Она положила руки на плечи Анри и, прижавшись щекой к его щеке, сказала: «Ты мог бы обойтись без меня». «Хм, ты прекрасно знаешь, что нет». «Да, знаю», — весело заявила она. «И даже если бы ты сказал обратное, я бы тебе не поверила». Она направилась в ванную. Невозможно было хотя бы иногда не подарить ей обрывок фразы или улыбку. Она хранила эти реликвии в своем сердце и творила из них чудеса, если случалось, что вера ей изменяла. Но, несмотря ни на что, в глубине души, она ведь знает, что «я ее больше не люблю», — сказал он себе, чтобы как-то успокоиться. Он начал раздеваться, натянул пижаму. Пусть так, она это знала, но какой толк, если она с этим не соглашается? Он услыхал шорох смятого шелка, затем шум воды, звон хрусталя. Когда-то эти звуки приводили его в смятение. «Нет, только не сегодня», — в смущении подумал он. В дверном проеме появилась обнаженная Поль с распущенными по плечам волосами. Она была почти так же безупречна, как прежде, только для Анри вся эта красота ничего уже не значила. Она скользнула под одеяло и молча прижалась к нему. Не нашел предлога, чтобы оттолкнуть ее, а она уже восторженно вздыхала, все теснее прижимаясь к нему. Он стал гладить плечо, знакомые бока, и почувствовал, как кровь послушно приливает к низу. Тем лучше. Поль была не в том настроении, чтобы удовольствоваться поцелуем в висок, да и для ее удовлетворения потребуется гораздо меньше времени, чем на объяснение. Он поцеловал горячие губы, открывшиеся по привычке, навстречу его губам, но через мгновение Поль отняла губы, и он в замешательстве услышал, как она шепчет старинные слова, которые он давно уже не говорил ей. «Я по-прежнему твоя прекрасная кисть глицинии». «Конечно». и ты любишь меня?» — спросила она, положив руку на его набухший член. «Это правда, что ты по-прежнему любишь меня?» Анри не чувствовал в себе мужества спровоцировать драму. Он готов был на любые признания, и она это знала, правда? «Ты мой?» «Я твой?» «Скажи мне, что любишь меня, скажи это. Я люблю тебя». Она захлебнулась доверчивым всхлипом. Он с силой сжал ее, закрыл ей рот губами и сразу овладел ею, чтобы поскорее покончить с этим. Внутри у нее все пылало, как в чересчур красной комнате внизу, и она начала стонать и вслух произносить какие-то слова, как прежде, но прежде ее хранила любовь Анри. Ее крики, стоны, смех, укусы были священными дарами. Теперь же это была потерянная женщина, говорившая непристойные слова, и ее когти причиняли боль. Ему были отвратительны, и она, и он сам, с запрокинутой головой, закрытыми глазами, стиснутыми зубами, боль отдавалась без остатка, так ужасно теряя себя, что ему захотелось отхлестать ее по щекам, чтобы вернуть на землю и сказать: «Это ты, это я, мы занимаемся любовью, вот и все». Анри казалось, будто он насилует мертвую или безумную, и ему никак не удавалось кончить. Когда же он без сил упал на Поль, то услышал торжествующий стон. «Ты счастлив?» — прошептала она. «Конечно, я так счастлива», — сказала Поль. Она смотрела на него горящими глазами, в которых блестели слезы. Он прикрыл плечом это невыносимо сиявшее лицо. «Миндаль будет в цвету», — говорил он себе, закрывая глаза. «А на апельсиновых деревьях апельсины».